Глава 18. Драконьи рефлексы. Эстер. Все произошло слишком быстро. Перед тем, как Гидеон сменил ипостась, я лишь краем глазом заметила, как кто-то зашел в залу. Надо бы испугаться. Надо. А я засмотрелась. На огромного зверя. Штормового дракона с серебристо-серой чешуей цвета хмурых грозовых небес. Мгновение назад Гидеон мягко сдвинул меня с места, я даже устояла на ногах. И теперь рядом со мной вместо моего по-мужски красивого и опасного супруга выросло существо с распахнутыми крыльями, оскалившее острые зубы, с полосами по бокам от мощной шеи, очень похожими на идеально ровные рубцы. Существо рычало и исходило грозовыми молниями. Магические огни в зале сходили с ума. Дракон ревел, а я медленно шла вдоль стены, оттесненная от праздничного стола, за которым сидела моя семья, возникшим словно из ниоткуда чудесным зверем. Вдыхала запах молодой грозы, тут же заполнивший комнату, не в силах прекратить пялиться на эти глаза. Они не изменились, только стали больше, а черный серповидный зрачок рассекал их на несимметричные, но очень гармоничные части. Гидеон сейчас не был слишком похож на вторые ипостаси тех нескольких драконов, что я видела, как будто он другой породы. Я нервно хохотнула. И он прекратил реветь и повернул на меня огромную шипастую морду, моргнул и сложил перепончатые серебристые крылья. Цвет почти такой же, как у наших вторых ипостасей, моей, отца, малышей-близнецов, а форма чешуи совсем не такая, как у нас. У змей резкие острые многоугольники, у драконов форма чешуи, скругленная с одного края, как у меня в колье, как гигантская копия той чешуйки, что я выдернула из шеи Гидеона в храме. Бесподобно. Я почти коснулась теплой чешуи Гидеона, ладонь уже ощутила жар, но за миг до прикосновения дракон исчез из-под моей руки. Он метнулся через зал. И только тут я разглядела, что в широком дверном проеме стоит черный дракон, чуть меньшего размера, чем Гидеон. Черный метнулся на собрата резво. И теперь уже два зверя скалились, громили мебель и рычали. Чудом до моего слуха донеслось, как мой дядя, правитель, очень тихо, флегматично цыкнул уголком рта. И почему-то этот звук перекрыл драконий рев, словно бесновались гигантские ящеры уже за каким-то защитным экраном, разделяющим нас с ними, хотя, скорее всего, так и было. По комнате пошли волны первородной тьмы. Энергетические колебания, которые создает магия правителя, трудно с чем-то перепутать. И стены стали раздвигаться, а потолок уходить вверх. Наша недавно уютная, но все-таки не маленькая зала сейчас становилась огромной. Она была как раздувающийся пузырь, по которому носился черно-серебристый вихрь, светлый и темный драконы, сцепившиеся друг с другом в странный клубок. Только шипастые хвосты били в мраморные колонны. Но камень, словно у него есть память, после начинал медленно срастаться назад. Я еще раз оглядела комнату и увидела, что все преспокойно сидят за столом и уже игнорируют сцепившихся драконов в другой части залы. Мой однокурсник, юный дракон Виктор, в парадной академической форме адепта, и его мама, белая волшебница Вита, стройная изящная блондинка в праздничном светло-голубом платье, заняли пустовавшие ранее места для гостей. У Виты и ее сына были одинаковые прозрачно-голубые глаза. Только Виктор отличался копной буйных черных волос, в то время как Вита была самой светловолосой девушкой, что я когда-либо видела. Они с моей мамой когда-то учились вместе в академии. Ну а муж Виты, черный огненный дракон по имени Кай, там преподавал. Ох, а теперь очевидно, Кай был черной половиной драконьего клубка, что сейчас с ревом катался по полу. «Извините», — смущенно произнесла Вита, убирая за ухо белоснежную прядь, выбившуюся из изящной прически. «Мы слегка опоздали. Какие-то наводки с порталами. Ой, Эстер, поздравляю, желаю тебе счастья». А потом Вита начала щебетать с моей мамой. Виктор хмурился и смотрел на меня с печальным осуждением. Видно, что он обижался, что я не рассказала о замужестве, ведь мы считались близкими друзьями. Но и наверняка парень чувствовал себя совсем уютно за столом с таким составом власть имущих гостей, а я со слезами застывшими в глазах снова смотрела на сцепившихся драконов. Я была просто в шоке, что все продолжили светскую беседу, как будто все в порядке. «Да как так-то?» «Пап, дядя Арон», растерянно посмотрела я на отца и на правителя. Владыка хаоса Арон только махнул рукой, мол, «Эстер, это такая ерунда, А папа слабо улыбнулся мне и подмигнул. «Я схожу с ума или что? Почему все так реагируют?» «Эстер, милая», — обратилась ко мне Вита. Я встретилась взглядом с ее умными прозрачно-голубыми глазами. «Изначальная тьма. Она ведь выглядит лет на 18, как старшая сестра собственного сына. Или младшая». «Не переживай, Эстер. Драконы вспыльчивые, но отходчивые. Ты привыкнешь. Они, допустим, так здороваются. Сядь за стол, пожалуйста». Я хлопнула глазами, вхолостую открыла и закрыла рот. «А вдруг они друг друга, — прошептала я, — покалечат?» Вышколенный слуга подал вновь прибывшим гостям горячие блюда и исчез. «Не переживай, — мягко повторила Вита, отрезая кусочек нежнейшего мяса. — Тебе непривычно, конечно. Здесь драконов не очень много, а змеи обычно так не делают. Просто драконы темпераментные, что ли?» Договорив, Вита почему-то густо покраснела, а потом и мои щеки начали отчаянно гореть. Отец отвлекся от беседы с правителем и бросил на меня тяжелый взгляд. Как их остановить? Я все-таки уселась на свое место за столом и принялась нервно сминать салфетку, то и дело поглядывая на поединок, к которому остальные, на удивление, легко относились. «Ну, Вита пожала плечами, уплетая горячее. Да позови просто своего мужа. Мысленно скажи, что хочешь, чтобы он сидел сейчас рядом с тобой, а не маялся дурью с собратом. Он придет. Желание истинное для него – закон». «Мне так не показалось». «Мне сначала тоже так не казалось», – хохотнула Вита. «Давай так. Мысленно зовем их на счет три, чтобы они вышли из поединка одновременно, и никто не счел себя проигравшим. Готово?» Киваю. «Один, два, три». «Гидеон», мысленно зову, крепко зажмурившись, а когда открываю глаза, муж, как ни в чем не бывало, сидит рядом со мной. В своих темных одеяниях с серебряным орнаментом. Руны на них, как мне кажется, возмущенно пылают. Ему отвечают таким же, но золотистым свечением руны на праздничном одеянии черноволосого Кая, отца Виктора и мужа Виты, огненного дракона. Теперь все в зале в человеческих ипостасях. Одежда на моем муже сидит безупречно, даже как будто серебристо-белые длинные волосы не растрепались, а глубокие кровавые борозды, напоминающие следы от когтей на его лице и шее, на глазах затягиваются. По левую руку от нас Вита со смущенной улыбкой легким движением берет Кая за плечо и со щелчком вправляет ему руку. Кай на миг морщится, но тут же начинает обворожительно улыбаться. «Эстер, Гидеон, мои поздравления!» «Спасибо», — шепчу я. «Дорогие новые родственники и друзья семьи», — недобро произносит Гидеон самым непосредственным выражением на лице. «Вы только что вынудили меня на рефлексе сменить ипостась. Очень сомневаюсь, что случайно. А ты как хотел, сынок», — в тон ему отвечает мой отец. «У меня были догадки, что ты подкопил сил, хотя фактически ничем себя не выдал, надо признать. Это так, мои логические выводы. Но я обязан был перестраховаться. Я позвал тебя завтра в людное место, надо было, прости, конечно, но предварительно опустошить твои резервы. Сейчас при сильнейших магах страны это было развеселым драконьим приветствием, а случись подобное не на наших глазах, в Академии. Последствия нетрудно спрогнозировать, или я не прав?» «Прав, папа», — елейным голосом процедил Гидеон. «И я это запомнил. Кстати, ты очень оперативно сработал, ведь спонтанное решение пригласить меня завтра ты якобы принял несколько минут назад, и тут же явился дракон из далекого мира через сложный портал, чтобы меня подготовить». Папа недобро сощурился, но почти сразу весело рассмеялся и поднял кубок. «1-1, сынок».